Нажимая на курок, не забудь, сынок, то, что ты уже игрок, будь то будет 9 миллиметров блок, автомат АК и его рожок, в эти сети ты запутался на неопределенный срок, здесь надо бы сорвать джекпот, чтобы остаться на плаву, не уйти под лед, надо подниматься вверх и идти вперед, нет пути назад, ты не сделаешь обратный ход, дом, семья, друзья, родные, близкие, всех забудь, этот путь забирает все, некуда свернуть, ты один, они тебя забрали, и с чужими паспортами, как машина на угон с перебитыми номерами, каждый за себя, новая твоя судьба, пуля в лоб решает напрочь все твои дела, делаешь карьеру, поднимаясь с самого нуля, как будто заново мать тебя родила, через оптику поймаешь или на мушке, нож под ребро или упор из пушки, на катушке детонатор, тратил в машине или тихо с глушака в его квартире, через оптику поймаешь или на мушке, нож под ребро или упор из пушки, на катушке детонатор, тратил в машине или тихо с пушака в его квартире. Переделай место жертвы, осмотри, и для выстрела себе позицию выбери. После ты уйдешь окольными путями, ты игрок, и играть теперь твоя с мусорами. Залечь на дно недельки две, а то и больше, потерпи чуток, срок светит намного дольше. Сдал, куда полезешь, теперь крепись, ты толкнули по воле Божьей, забирает жизнь. Меняешь адреса, чтоб не вызвать подозрений у своих соседей, что косятся на тебя. Паранойя вызвана синдромом киллера, сядь разок, все закури и выпей миллера. Ходишь в церковь, просишь прощения перед Богом, каешься, что пошел не той дорогой, но эту кровь не смыть с твоего лица. Киллер, ты наемник, ты убийца. Через оптику поймаешь или на мушке, нож под ребро или в упор из пушки, на катушке детонатор, тратил в машине или тихо с глушака в его квартире. Через оптику поймаешь или на мушке, нож под ребро или в упор из пушки, на катушке детонатор, тратил в машине или тихо с глушака в его квартире. Thank you.